Алло. Говори. Ты, сука, педофил, блядь. Ты долго будешь спамить мне или нет? Чего-чего еще раз? Ты педофил ебучий, ты долго будешь спам мне этот кидать, блядь, своей группой ебанутой? Какой спам? Какой спам, блядь, это детская мода, хуйня это, блядь. А что ты против детской моды имеешь? Слушай, ты хороший мужик, ты не заебал с этим спамом, блядь. Ты не высылаешь эти картинки этих баб ебучих, блядь. Я, мне это не интересно, ты можешь это понять, блядь? Ты гей? Тебе не интересны фотографии баб? Ну, ты гей, блядь. Ну, ты педик, тебе нравятся мужчины? Ты что, охуел, блядь? Какие мужчины, блядь? Я тебе говорю, чтобы ты мне эту хуйню не слал, ты, блядь, мне я гей, блядь, или нет? Ну, не, если тебе не нравятся просто бабы, наверное, ты пидор несчастный. Нахуй ты говоришь? Ну как, ну если ты сам говоришь, что тебе не нравится. Меня бесит, что ты мне это навязываешь, блядь. Ничего тебе не навязываю, не хочешь, не смотри. А нахуй ты эти песенки мне кидаешь, блядь, детские, нахуй? Ну, потому что это красиво. Блядь, вот тебя ж пробить делать нехуй, ты знаешь об этом вообще? Очко себе пробей, пидор. Понял, блядь? Я говорю, очко себе пробей, петушок. Смелый, да, блядь, по телефону, а? Чего? Ты смелый, блядь, по телефону, да, нахуй? А вот как тебе найти? Скажи честно, блядь, вот без пизды, вот где ты находишься, блядь? Я дома, могу тебе адрес свой сказать. А ты, блядь, не очканешь, сука, выйти, нахуй, на улицу, блядь, со мной поговорить, блядь, один на один, нахуй. Мне не очканул. Ну давай, говори адрес, я сейчас запишу. Ты пишешь? Подожди, я возьму. Только, блядь, сука, ну сейчас, подожди с ним. Ну давай, блядь, вещай нахуй. Улица Пушкина. Так. Дом Колотушкина. Вот долбоёб ты, блядь, я не придурок, блядь. Соси хуй, не психуй, блядь, мразь. Вот пиздец, блядь, вот ты только, сука, по телефону не смелый, нахуй, а, блядь. Ты знаешь, сколько людей, блядь, буди-буди-буди-буди. Убуди-буди-буди-буди-буди-буди-буди. Вот тебя раз, блядь, а. Ой, блядь, ну давай, вот смотри, вот давай, сука, блядь, ну адрес. Ну я не буду драться с тобой, блядь. Мне это нахуй не надо. Я просто с тобой встречусь и попизжу вот нормально, блядь. Вот чтобы понять, нахуя ты этой хуйней занимаешься, сука. Ну это же дети, блядь, ёпкать. Так ты, я ж тебе сказал. Окончательно. А? Чё там чмакаешь, блядь? Я нихуя не понимаю. Я ж тебе сказал, пошёл нахуй, мразь. Ах ты, сука, блядь. Ну вот чтоб тебя нахуй выебали, блядь, сегодня, понял? Так сегодня я буду ебать твою мамашу шлюху, кстати. Ох ты, сука, еще ты так запиздел. Ты охуел, понял, нахуй? Я тебе вот отвечаю, блядь. Я понимаю, есть база. Че ты ржешь, сука, блядь? Есть база, нахуй. Пиздюк ебаный. Ты знаешь, что база в метро продают телефонные, блядь? И че дальше? Я тебя, сука, вычислю, хули дальше-то, блядь? Да ты очко свое вычислишь, мразь тупая. Сука, вот ты даже не знаешь, чем ты пиздишь, нахуй, а? Знаю. Ты мое имя знаешь, блядь? Имя и вообще, да. Чем я занимаюсь, знаешь, нахуй? Че ты закаешь-то, блядь? Тупой пидор тебя зовут, я знаю. Ну ты уебан, блядь. Пидорас, слушай, подожди, вот серьезно. Ты знаешь, нахуй, что я тебе могу по базе пробить, и тогда тебе пизда, блядь, придет. Да мне похуй. Алло, блядь. Да а? Мне похуй. Тебе похуй смелый, да, я такой, блядь? Ну, конечно. Ты свой адрес, блядь. Хули ты, блядь, конечно, нахуй, адрес, сука, давай свой, блядь. Я ж тебе сказал свой адрес, ебать. Да хули твой Колотушкин мне, блядь? Кто такой Колотушкин? Я ебал его, блядь, в рот, нахуй. Ты нормальный. Ты гей? Адрес, да, нормальный, блядь. Ты гей? Ты ебешь мужчин в рот? Ты подожди, ты в Москве живешь, да? Да. Ну, это пизда, ебаный, тебе, нахуй. Это московский адрес. Ну, ты давай свой московский адрес. Хули ты, блядь, не умеешь? Улица Пушкина, дом Колотушкина. Еблан ты, блядь, хуй. Иди нахуй, блядь.